Проблема любого радикального преобразования заключается в том, что оно хочет переделать человека, чтобы он мог пользоваться разработанными товарами. Я полагаю, что нововведения в женской одежде, которые, на мой вкус, просто уродливы, зародились в умах некрасивых дам, которые захотели, чтобы все остальные тоже выглядели скверно. Но это неправильный путь. Начните с обычного товара, который пользуется спросом, и попробуйте убрать все, что не нужно. Так можно поступить с чем угодно, будь это обувь, одежда, жилье, машина, паровоз, пароход или самолет. Убирая ненужные части и упрощая необходимые, мы также снижаем производительные затраты. Понять это очень легко. Тем не менее, почему-то всегда думают прежде всего о том, как бы сделать производство подешевле, а не как бы упростить сам товар. А начинать надо именно с него. Сперва надо выяснить, настолько ли он хорош, как того желают потребители, то есть отвечает ли он их запросам наилучшим образом. Затем, соответствует ли качество используемых материалов их цене, и не берут ли их просто потому, что они самые дорогие. После этого, можно ли сделать товар менее сложным и снизить его вес? И так далее. Лишний вес товара также бесполезен, как кокарда на шляпе извозчика. Он даже еще более бесполезен, ибо по кокарде можно хотя бы узнать кучера, а вот лишний вес означает только растрату энергии. Совершенно непонятно, почему многие считают, что вес обуславливает силу. Когда мы этим весом что-то забиваем или дробим, то все в порядке. Но если ничего такого не нужно, то зачем же лишняя тяжесть? Если можно увеличить общий вес, то почему бы не добавить его к грузу автомобиля, а не к самой машине? Толстые люди отнюдь не бегают лучше худых. Тем не менее, мы строим такие автомобили, как будто думаем, что их мертвый вес – в состоянии увеличить скорость. Но необходимость перевозить лишнюю тяжесть во многом ведет к разорению. Когда-нибудь мы найдем способ уменьшить вес. Взять хотя бы дерево. Материал в некоторых случаях незаменимый, но исключительно неэкономичный. Из-за влаги, содержащейся в деревянных деталях, каждый форт тяжелеет на 15 килограммов. Но ведь как-то можно от них избавиться. Должно быть что-то, что позволит при прежнем качестве не таскать каждый раз бесполезный груз. И так во всем. Фермеры безумно усложняют свою работу. Мне кажется, что 95% их усилий обычно тратятся впустую. Если организовывать фабрику по принципу современной фермы, то людей просто не хватит, чтобы ее обслужить. Даже самый плохо устроенный завод в Европе едва ли превзойдет в своей нерациональности среднестатистическую ферму. Никакой механизации или энергоснабжения, всюду один лишь ручной труд, причем никто даже не пытается его рационализировать. Человек будет по 10 раз на дню карабкаться вверх и вниз по ветхой лесенке, годами надрываясь под тяжестью ведер с водой, вместо того, чтобы проложить несколько водопроводных труб. Когда дел прибавляется, единственное, что приходит ему в голову, так это нанять новых работников. А вот траты на технические приспособления кажутся ему излишними. В результате сельскохозяйственные продукты всегда стоят дороже, чем они есть на самом деле. А сами фермеры при любом раскладе получают куда меньше, чем следует. И причиной всему – лишняя трата сил. На моей собственной ферме в Дирборне все механизировано. Мы устранили большое количество недостатков, приводивших к растратам, но все же еще не дошли до истинной экономии. У нас не было возможности провести 5-10 лет в непрерывном изучении, чтобы выяснить, что же действительно необходимо усовершенствовать. Мы пока сделали меньше, чем нам еще предстоит. Но независимо от цен на сельскохозяйственные культуры, мы всегда были в солидном выигрыше. Мы не фермеры, а предприниматели на ферме. Как только все фермеры поймут, что они должны быть предпринимателями, и осознают недопустимость бесцельной траты материалов и человеческого труда, мы все будем обеспечены таким количеством дешевой еды, что хватит всем без исключения. Доходы поднимутся настолько, что сельское хозяйство будет считаться чуть ли не самой прибыльной отраслью и уж точно совсем не рискованной. Считается, что сельское хозяйство недоходно, но это только потому, что люди мало знают о том, что же это за деятельность и как ее наилучшим образом осуществлять. Но ведь никакое производство не принесет прибыли, если его организовывать по образцу современных ферм, где полагаются на удачу и опыт праотцов. Там не задумываются о том, как экономично организовать производство или как наладить рынок сбыта. Любой фабрикант, не владеющий этими элементарными знаниями, неминуемо прогорел бы. Но то, что фермеры до сих пор держатся, показывает, насколько прибыльным может быть сельское хозяйство. Организовать на фабрике или на ферме крупномасштабное производство без высоких затрат и тем самым обеспечить изобилие для всех достаточно просто. Но проблема в том, что обычно все простые вещи как раз пытаются усложнить. Взять хотя бы так называемые улучшенные товары. Когда говорят об улучшенных товарах, то подразумевают, что они в чем-то изменены по сравнению к предыдущим образцам. Я не согласен с таким подходом. Я считаю, что не надо начинать ничего производить, пока конечный продукт не доведен до совершенства. Это не значит, что изменения вообще не должно быть. Но ведь куда экономичнее будет запускать производство только тогда, когда вы уверены, что ваш товар является наилучшим с точки зрения практичности, внешнего вида и материалов. Пока вы в этом не уверены, продолжайте исследования и ищите возможности для улучшения, потому что начинать надо с товара. Производство, общая организация, планы выпуска и продаж – все зависит именно от него. Вы снизите затраты, усовершенствуете производство и, в конце концов, сэкономите время. Скрытая причина многих промышленных неудач часто заключается в преждевременности выпуска товара, когда сам производитель еще полностью в нем не разобрался и не довел до совершенства. Люди склонны сильно преувеличивать значение устройства фабрики, организации сбыта, финансовой поддержки или управления. Но самое главное – это товар, и любая поспешность с его выпуском до полного завершения разработки оборачивается впоследствии равнозначной потерей времени. 20 лет прошло, прежде чем удалось создать модель Т, ныне известную как автомобиль Ford, которая меня полностью устраивала. Мы не пытались начать настоящее производство, пока не получили возможность производить настоящий товар. Как результат, за все последующее время серьезных изменений он не претерпел. Мы постоянно пробуем новые идеи. Вокруг Дейрборна можно увидеть множество машин с маркой Ford. Но это не новые модели, а именно экспериментальные. Я не упускаю ничего стоящего, но чтобы определить, действительно ли данное предложение является перспективным, требуется время. Если я замечаю малейшую возможность продуктивного применения новой идеи, то стараюсь приложить все усилия, чтобы рассмотреть ее со всех сторон. Но опробовать идею еще не значит внести изменения в готовый автомобиль. Большинство промышленников предпочитают скорее переделать товар, чем усовершенствовать технологии его производства. Мы же придерживаемся прямо противоположного правила. Все наши принципиальные изменения происходили именно в сфере самих технологий, которые постоянно развиваются. Я думаю, что со времени выпуска первой машины неизменной не осталась ни одна операция. Поэтому мы смогли настолько снизить производственные затраты. Все, что менялось в автомобиле, преследовало цель сделать ее более удобной в эксплуатации или добавить мощности за счет улучшения дизайна. Материалы, из которых изготавливаются детали машин, меняются по мере того, как мы узнаем о них что-то новое. Чтобы не зависеть от наличия того или иного сырья, мы разрабатываем различные заменители. Например, сейчас мы в основном используем ванадиевую сталь, потому что она обеспечивает наилучшее соотношение веса и мощности. Но на случай ее нехватки у нас есть альтернативный материал. Все используемые нами марки стали эксклюзивны, но для каждой есть как минимум одна всесторонне проверенная и гарантированная замена. Также обстоит дело со всеми другими материалами и готовыми деталями. Раньше мы сами изготавливали только очень малую часть деталей, причем моторы не выпускали совсем. Сейчас мы пришли к тому, что самостоятельно выпускаем и двигатели, и большинство других частей, потому что так дешевле. Мы также стремимся производить все самостоятельно, хотя бы в ограниченных масштабах, потому что не хотим зависеть от случайностей рынка или невозможности стороннего производителя выполнить наш заказ. Во время войны цены на стекло подскочили до заоблачных высот, а мы были одними из главных его потребителей в стране. И сейчас мы строим собственную стекольную фабрику. Если бы мы потратили все силы на внесение изменений в наш товар, мы бы не достигли ничего. Но сэкономив усилия, мы смогли улучшить процесс производства. Главное в стамеске – лезвие. Если и есть основополагающий принцип нашего бизнеса, то звучит он именно так. Неважно, как и из какой стали выплавлена стамеска, если у нее нет лезвия. Потому что в таком случае это уже не стамеска, это просто кусок металла. Отсюда и вывод. Важно то, для чего вещь действительно нужна, а не то, что о ее предназначении думают другие. Зачем прикладывать огромную силу к тупой стамеске, если все можно сделать слегка, надавив на острую? Стамеска нужна, чтобы ею резать, а не чтобы колотить по ней, что есть силы. А то, что сильно бить по ней иногда приходится, это только побочное обстоятельство. Так что если мы хотим что-то сделать, то почему бы не сконцентрироваться на самой работе, и не выполнить ее как можно быстрее. Лезвие сбыта – это момент оценки и выбора товара потребителем. У товара, плохо удовлетворяющего запросам потребителя, тупое лезвие. Чтобы продвигать его на рынке, требуется много лишних усилий. Лезвие фабрики – работающий с машиной человек. Если человек не готов, то машина не заработает. Если машина плоха, ничего не сможет и человек. Заставлять кого бы то ни было прикладывать больше усилий, чем требуется для данной работы, означает тратить их впустую. Таким образом, суть моих мыслей в том, что растрата и жадность препятствуют эффективному обслуживанию потребителей. И растраты, и жадность можно избежать. Лишние траты происходят либо от непонимания того, что человек делает, либо от нежелания это понять. Жадность – всего лишь разновидность недальновидности. Я всегда пытался исключить все лишние траты сырья и человеческого труда, а затем организовать сбыт при минимальной собственной выгоде, ориентируясь на получение дохода, прежде всего, от максимального объема продаж. На производстве я старался обеспечить максимальную заработную плату, потому что это означало бы максимальную покупательскую способность. В результате все, кто с нами связан, и менеджер, и рабочий, и потребитель, улучшают с нашей помощью свое существование. Построенная нами схема служит обществу, и только из-за этого я хочу о ней рассказать. Принципы ее действия таковы. Первое. Никакого страха перед будущим и никакого благоговения перед прошлым. Тот, кто боится грядущих неудач, ограничивает свои возможности. Неудача – всего лишь повод начать все сначала, но уже с большими знаниями. Нет ничего постыдного в том, чтобы потерпеть неудачу и честно это признать. Но недостойно бояться будущего провала. А прошлое имеет значение только постольку, поскольку дает возможность наметить пути развития. Второе. Не ввязываться в конкуренцию. Заниматься определенным делом должен только тот, кто справляется с ним лучше всех. Попытка отобрать у кого-то бизнес преступна по своей сути, потому что означает нанесение ущерба ближнему в угоду себе, то есть власть силы, а не разума. Третье. Служение обществу важнее получения прибыли. Конечно, развивать бизнес без прибыли невозможно, да и в самой ее идее нет ничего криминального. Правильно организованное предприятие не может не приносить прибыль, но только как вознаграждение за хорошее обслуживание потребителей. Прибыль – именно результат полезной обществу деятельности, а не ее основа. Четвертое. Производство не имеет ничего общего с покупкой за гроши и последующим сбытом по тройной цене. Заплатив за сырье столько, сколько оно действительно стоит, надо с минимальной возможной надбавкой в цене произвести из него готовый товар и представить потребителю. Спекуляция ценными бумагами или готовыми товарами и прочее мошенничество только тормозит производство. О том, как удалось прийти ко всему вышесказанному в теории и на практике, и как все это действует, расскажут последующие главы.